Глава 7. На вилле Вияр-Фрисии все пахло гниющей древесиной. Она вспоминала, как вместе с сестрой Адой впервые переступила порог этого величественного особняка. Ей тогда было всего 16. Ее впечатлили великолепно расписанные кессонные потолки, те самые, на которые она теперь снова глядела с прежним восхищением. Она вынула шпильку, удерживавшую на голове шляпу, и домоправители Амалия и Хакоба провели ее по особняку, показывая ей убытки, нанесенные годами сиротливого существования. «Сырость страшнее всего», — говорила ей Амалия. «На силу дается поддерживать дом в надлежащем виде. Слишком уж он велик. Такому особняку нужен хозяин. Без него он долго не простоит». «Есть один приют для бездомных девушек. Им бы как раз подошел», — выпалил Хакоба. «Не знаю, как вы. Отец Гало мне давно писал о них», — прервала его Фрисия. «Им платить нечем». «Это благотворительное общество», — настаивал Хакоба, словно бы этим объяснялась их несостоятельность. «А тут такой домище и пустует. Если в нем никто не поселится, то день ото дня убытки будут только увеличиваться. Мы не сестры милосердия. Хватит и того, что мы перечисляем приходской церкви». Немногим позже, когда Фрисия пересказала отцу Гало разговор со своими домоправителями, он решился ее переубедить, а более подходящего случая нарочно не выдумать. В честолюбии Фрисии он нисколько не сомневался. Знал он ее гораздо лучше, чем им обоим того бы хотелось. Дон Гало считал, что подкупить людей, сумевших достичь таких высот в обществе, можно было лишь одним способом. «Дорогая Фрисия», — начал он, — «не забывайте, признание — оружие очень мощное, и таковым и останется, пока человек принимает то, чего принимать бы не стоило». «Что вы хотите этим сказать?» «Что всегда будет существовать нечто большее, чем деньги». «Что же?» «Разумеется, репутация. Я уверен, что самые высокопоставленные лица оценят ваш поступок по достоинству. Возможно, слух о нем дойдет даже до самой королевы, которую волнует судьба народа. Она проводит немало времени в разъездах по нашей многострадальной Испании. Не забывайте, что за особые заслуги горожан на площадях ставят в их честь бюсты». Прищурившись, Фрисия окинула отца Гало внимательным взглядом. «И у скольких из этих бюстов имеются банты с серьгами?» «Уж у скольких-нибудь да имеются. Я хочу сказать, что добрые дела, преодолевая время, остаются в истории, ведь плоть превращается в прах, и скоро они забывают. Если вы уступите вашу виллу бездомным девушкам, я лично позабочусь о том, чтобы на входе установили ваш бюст. Из белого мрамора, если пожелаете. К тому же, как бы вы ни открещивались, вам самим не понаслышке знакомо их положение». Фрисия поменялась в лице, и отец Гало тут же пожалел о сказанном. Своими словами он едва не переступил черту канонического права. Однако исправить уже было ничего нельзя. На лице Фрисии отобразилась правда, которую она долгие годы упорно не хотела признавать. Отцу Гало она исповедалась лишь однажды, и лишь потому, что жизнь ее тогда висела на волоске, а он в конечном счете узнал ее самые сокровенные тайны. Вот почему она глядела на него с желанием его растерзать. Той ночью Фрисия уснула быстро. Однако сны ей снились беспокойные, и вместо бюстов со своим лицом она видела камни, огонь, факелы и саваны. А отцу Гало, напротив, уснуть далось нелегко. Он чуть было не совершил фатальную ошибку, напомнив Фрисии о том, что она открыла ему во время исповеди. Грубое нарушение церковного канона, которое каралось вплоть до отлучения. Фрисия, безусловно, его презирала. Он был единственным, кто знал самую страшную ее тайну. Как сказал один писатель иезуит, живший много веков назад, сообщил свои тайны другому, стал его рабом. Более 20 лет прошло с тех пор, как Фрисия, бившаяся во внезапно охватившей ее горячке и чувствовавшая скорую кончину, послала за ним Амалию, чтобы покаяться, на случай, если завтра она уже не проснется, а предстанет перед Господом во всей наготе своих прегрешений. Верующей Фрисию назвать было нельзя, да и месса она посещала разве что для вида, но в тот день ей казалось, что она отдает Богу душу. И вся ее сила разбилась виной на мелкие осколки, мгновение мимолетной слабости. Оставшись с отцом Гало наедине, Фрисия излила ему всю душу. Однако той ночью ее жалкое существование не кончилось. Она выжила. Словно сбросив с плеч всю тяжесть совершенных ею грехов, она излечилась и от горячки. Едва поднявшись на ноги, она тут же предстала в церковной ризнице и дала отцу Гало понять, что ее покаяние — ничто иное, как бред полоумный, что не следует принимать ее слова во внимание и уж, конечно, не следует им придавать ни малейшего значения. С искрой ужаса в глазах отец Гало кивнул, делая при ней вид, будто все сказанное ею не более чем бред предсмертного часа, выдумки разума, блуждавшего в тумане мира иного. Его охватил страх. Он заглянул в потемки ее души и от увиденного там ужаснулся. На смертном одре душой не кривят. Несмотря на прошедшие годы, исповедь Фрисии запечатлелась в памяти отца Гало в первозданном виде. Со сверкавшими в горячке глазами она рассказала ему, что они с сестрой Адой выросли в столичном приюте и что о родителях они ничего не знали. Хотя Адой была 2 годами ее старше, Фрисия призналась, что та никогда за нее не заступалась, что с ней она чувствовала себя преданной и покинутой. Со временем в ней зародилась глубокая обида, которая с годами становилась все сильнее, пока, наконец, не переросла в ярую ненависть. Так началось долгое душеизлияние, которое в течение последовавших затем дней и даже недель не давало отцу Гало покоя, так что он даже решился написать епископу на предмет того, как ему следовало поступить. Его волновало, где кончается таинство исповеди и доколе можно хранить молчание. Ответ епископа подтвердил его догадки. Его церковным долгом было хранить тайну личной жизни кающегося и никогда не обнаруживать открытого ему на исповеди. Неприкосновенность тайны исповеди не может быть нарушена даже в случае тяжкого преступления против него самого или всего человечества и не должна быть раскрыта ни устно, ни письменно, ни знамением, ни исповеданием, в свою очередь, другому священнику в поведанном ему грехе. Неприкосновенность тайны доходила до того, что священника, намеренно использовавшего признание против кающегося, непременно отлучали от церкви. Стало быть, мало того, что Донну Гало запрещалось напоминать Фрисии об исповеди без ее на то согласия, так он еще за сделанное ею в горячке раскаяние должен был отпустить ей все грехи. В чистосердечии Фрисиного покаяния отец Гало глубоко сомневался. Но иного выбора у него не было, и желал он только одного, чтобы она как можно скорее покинула город. 5 днями позже Фрисия сообщила ему о своей готовности уступить виллу благотворительному обществу, добавив, что у нее имеется подписанная супругом доверенность действовать от его имени, что она надеется, этот поступок ей зачтется, и что на церемонию открытия пригласят самых высокопоставленных лиц провинции и столицы.